Споры варлаамитов и паламитов. Около 40-х годов XIV века в Константинополь прибыл из Калабрии монах Варлаам, человек образованный. Побывав в Фессалонике, он посетил Афон. Здесь один простодушный пустынник, проводивший жизнь созерцательную, сообщил ему, что афонские пустынники удостоиваются созерцания божественного света телесными очами, приготовляясь к этому искусственными средствами. Именно садясь в углу своей кельи, они крепко прижимают к груди подбородок, устремляют глаза на нос, удерживают по возможности дыхание и впадают в грустное настроение. Затем, если они находятся в таком положении долгое время, грустное настроение сменяется неизреченную радостью, и при этом является блистающий свет, который они называют несотворенным божественным. Монахи, достигшие такого созерцания, называли себя покоящимися. Варлаам, выпытавший у доверчивого пустынника эти сведения, стал обвинять афонских монахов в ереси мессалианской, называя их исихастами, квиетистами, омфалопсихами и тому подобное. Он даже донес о них императору Андронику III, Палеологу, 1328-1341 годы, и Константинопольскому патриарху Иоанну, страница 307. В 1341 году собран был в Константинополе собор по этому делу. Между тем, сторону афонских монахов принял известный тогда Григорий Палама, державшийся вместе с афонскими монахами созерцательного мистического направления. Возражая Варлааму, он говорил, что тот свои сведения об искусственном приготовлении к созерцанию божественного света заимствовал от простых монахов, а не от образованных. Но в то же время и Палама утверждал, что видимый телесными очами свет, в котором является божество, есть божественный, несотворенным. Такой, например, свет на фаворе во время преображения Господня, который видели апостолы. Варлаам обвинял после этого и самого Паламу в двубожии. На состоявшемся в 1341 году соборе присутствовали Палама и Варлаам. Здесь об афонских монахах не рассуждали. Вопрос поставлен был теоретически. Именно видимый телесными очами свет, которым является божество, есть ли свет божественный и несотворенный, или сотворенный? Палама доказывал, что следует отличать существо Божие от проявления или обнаружения его действования. Существо Божие невидимо. Те же атрибуты, при которых оно проявляется, например, свет, видимый телесными очами, свет этот, как принадлежность божеству, есть несотворенный. Варлаам продолжал утверждать, что свет, в котором является божество, не есть принадлежность божества, что он есть творение, так как кроме Бога нет ничего несотворенного, и что мнение Паламы ведет к двубожничеству. Собор склонился на сторону Паламы и произнес осуждение на Варлаама. Варлаам после этого удалился в Калабрию и перешел там в латинство. Но споры не кончились. В Константинополе у Варлаама остались ученики, которые продолжали нападать на мнение Паламы. Таков Георгий Акиндин, поэтому в том же 1341 году собрался еще собор, на котором Акиндин был осужден и потом сослан в заточение, а учение Паламы утверждено. Вскоре затем умер император Андроник. За малолетством его сына государством управляли его мать Анна и опекун Иоанн Кантакузен. Анна и патриарх Иоанн приняли сторону варлаамитов и Кантакузен – паламитов. В 1345 году патриарх и императрица успели составить собор и осудить на нем Паламу. Но скоро Кантакузен сам сделался императором, и на соборе 1347 года низложил патриарха за принятие мнений Варлаама. Затем, в 1351 году, еще был собор по поводу тех же споров. На этом соборе мнение варлаамитов защищал известный ученый того времени Никифор Григора. Но Палама и здесь одержал полную победу. Его учение вновь было утверждено. Варлаамитов и, между прочим, Григору преследовали, но, несмотря на это, он продолжал полемику с паламитами, в которой принял участие знаменитый писатель того времени Николай Кавасила. Страница 308. После Кантакузена, который в 1355 году поступил в монастырь, правительство не поддерживало споров, и они окончились сами собой. Это информация Смирнова.